Прямо перед ним на новый отрезок пути обрушился очередной вал. Едва вода схлынула, Кубел устремился к следующей стене. Но на этот раз не успел. Стоило выйти из укрытия, как волна приподняла его. Что было сил, он вцепился в перила, свою последнюю опору. Волна отступила, вернулся воздух. Кубел повис над бездной, по ту сторону перил, но не ослабил хватку. Отчаянным усилием он забросил ногу на парапет и успел зацепиться за его край. Первая победа. Одним рывком он перекинул через перила ногу, затем бедра и торс, и тяжело рухнул на мостик, оглушенный, мокрый, дрожащий. Руки как будто отнялись. От соли он почти ослеп и оказался по колено в воде, в ушах, во рту, всюду была вода. Отбросив всякие расчеты, он, словно робот, двинулся к следующему доку. Намокшая одежда весила тонну. Анаис, он чуть было не оглянулся через плечо, но в последний миг удержался. То Нена наверняка есть способ следить за ним и проверять, соблюдает ли он условия сделки. Четвертый док. Он преодолел его. Голова к огне, из глаз текут слезы, его трясло от холода. Не потерялась ли драгоценная папка? Он даже и не знал, что ему дороже, папка или жизнь, хотя на самом деле это одно и то же. Пятый док. Его снова терзали сомнения. Идет ли за ним Анаис? Кубела охватила паника. Вдруг Туанен бежал, взяв ее в заложницы, и он пляшет под его дудку и боится обернуться. Он уже собирался проверить свою догадку, но остановился. Нет, он не повторит ошибку Орфея. Он подходил к шестому доку, когда под крышей снова загрохотало. Вода подступила к нему почти вплотную и нанесла удар, вынудив присесть на корточки и вжаться в стену спиной. Волна преследовала его, забираясь в каждую щель, но он вцепился в бетон и выстоял. Когда вода отхлынула, он двинулся за ней по пятам. Едва он преодолел очередные 20 метров, как позади вздыбился новый вал. Наверное, Анаис осталась за переборкой или под ней. Выдержит ли она натиск, сумеет ли ухватиться за перила своими связанными руками? Один взгляд, только один. Вода помешала ему повернуться. Вода пенилась, поднималась, крутилась вокруг, снова и снова заливала его с головой. Он почувствовал, как течение вырвало папку у него из-за пояса. Подтянулся за ней, но тут же опомнился. Чтобы удержаться, ему нужны были обе руки. Когда вода отхлынула, он понял, что у него осталось только дыхание. Но это уже много. Белла кинулся к следующему доку. Он сбился со счета. Седьмой, девятый. Добрался ли он до конца базы? Анаис, у него лишь один шанс из трех. Либо она следует за ним, но он не обернется, и они оба уцелеют. Либо ее там нет, тогда уж он проиграл. Или она там, и он совершит ошибку, оглянувшись на нее. Один лишь короткий взгляд. И вдруг он осознал, что перед ним глухая стена. Следующего дока не будет, он достиг места назначения. Он посмотрел вниз на платформы и заметил под лестницей приоткрытую дверь. То она не солгал. Выход там, в каких-то нескольких метрах, у него под ногами. Осталось только спуститься вниз и бежать. Но это будет поистине снисхождение в ад. Немыслимо не помочь Анаис, не пройти последние метры вдвоем. Он обернулся и увидел ее на другом конце мостика. Ее темные глаза, белую кожу. Вспомнил, как он увидел ее впервые. Крик, молоко, Алиса в стране кошмаров. Кубелы понял, что проиграл. Точно как в мифе. В этот миг за спиной Анаис возник убийца. На нем снова была его маска. Лицо перекошено, рот прорезан его циркулярной пилой. Убит закутан в плащ с длинным мехом, словно анатолийский пастух. Он вздымает над головой варварское оружие, то ли выкованное из бронзы, то ли вытесанное из кремня. Кубела кинулся к нему и опоздал. Туанен опустил свой топор. Но прежде чем острие коснулось черепа Эвридики, слепой вал обрушился на мостик. Океан одним махом унес и палача, и его жертву. Кубела едва хватило времени подумать. Волна размером с дом. Ни человек, ни бог не устоял бы перед тысячами кубических метров разбушевавшейся воды. Его тоже смыло. Швырнуло головой вниз через парапет прямо в бездну. В глубине бурлящего водоворота Анаис словно лишилась рук и ног, хотя безо всякой боли она плыла, двигалась, извивалась, но все впустую. Она растворялась в волне,

Вскочив, она оценила обе угрозы, накатывавшуюся волну и поднимавшегося убийцу с Олимпа. Это было как знак. Подсознательный зов что-то подсказал ей повернуть голову влево. Там торчали утопленные в платформе концы стальной лестницы. Две руки, распахнувшие ей объятия, она бросилась туда. Убийца мчался следом, воздев топор. То было последнее, что она увидела. Волна поглотила их обоих. Она лишь зажмурилась. Пена впилась в нее тысячу пальцев, в талию, грудь, голову, приглушенный мир воды, каменный скрежет. Не пасть под ударами убийцы — уже победа, но для окончательной победы остаться в живых ей не хватало сил. Последней ее мыслью стала линия жизни на мониторе. Зеленая, светящаяся, безнадежно прямая. В глубине барабанных перепонок отчаянно пищал сигнал тревоги, но и он уже отдалялся, перекрываемый черным шумом океана. Она очнулась от удара в спину. В вспышке озарения поняла, что лестница уходит из-под ног. Сама, не зная, как она извернулась, задвигала руками и вслепую зацепилась за прутья. В следующий миг она повисла над бездной, обливаясь водой, отчаянно размахивая руками. Море ее отвергло. Ей удалось нашарить опору. Она чувствовала себя оглушенной, но поразительно обновленный, омытый, возрожденный. У нее онемели пальцы, подгибались ноги, и все же она спускалась, что было сил дышать через ноздри, опаленные изнутри соленым пламенем моря. Вниз и снова вниз, сказала, спуску не будет конца. Она бы неминуемо упала, если бы прутья вдруг не сменились землей. Сама себе не веря, она зашаталась. Под ногами была суша. Впереди железнодорожные пути, цистерны, темные здания. В глазах помутилась. Она утратила равновесие. Когда колени коснулись цемента, она увидела его. Монстру повезло меньше, чем ей. Его изломанное тело сливалось с бетоном, словно изрыгающая кровь пиявка. Череп под капюшоном раскололся. Ткань напоминала отвратительный мешок с мозгами. — Вы в порядке, мадемуазель? — Мужчины в дождевиках, электрические фонари. Голоса, приглушенные хлопающими на ветру капюшонами. Один из парней заметил хомут Колсон, стягивающий запястье, указал на него напарнику. Она попыталась что-то сказать, но губы были безнадежно спаяны. Она подумала о своем герое. Где он? Выжил или сгинул безвозвратно? Мужчины помогли ей подняться. Надо предупредить их, сказать, что вы искали Матиаса Фрера, Виктора Януша, Нарцисс, Арно Шаплена, Франсуа Кубела. Но в ее мыслях у него было другое имя. Она хотела его позвать, вернуться назад и спасти его. Она, не переставая, твердила «Орфей! Орфей! Орфей!», но ни звука не вырывался из ее запечатанных уст. Последствия урагана отражались в лужах, стеклах, едва утихших гавнях. Светило солнце, и так было еще хуже. Его лучи высвечивали все следы разрушений. Повсюду сверкала вода, но каким-то печальным, угрюмым погребальным блеском. А теплое солнце, казалось, лихорадкой, источающей болезнь, мучительное выздоровление, смерть. Он наполовину выкарабкался из рухнувших деревьев и предпочел не задуматься о том, как очутился в этом убежище, наверняка случайное укрытие. Подтянувшись, он взобрался на какой-то ствол и оглядел окрестности. Огромные лопасти повальных ветряков, лежащие на земле подъемные краны, всплывшие машины, бившиеся одна на другую на затопленной стоянке. Обломки деревьев, словно трупы, покачивались на воде. Удручающее зрелище. Схватившись за свисавший кабель, словно застраховочный трос, он скользнул со ствола и шлепнулся на асфальт. Ноги его не держали. Тело превратилось в студень. Он с трудом поднялся, и тут ему открылись новые опустошения. Земля была усыпана камнями, снастями, кусками мачт. Дорожное покрытие все в разломах, вывернуты целые пласты асфальта. Грузовые корабли в гавани проделали бреши в берегах. Таможенное судно ушло носом под воду, другое легло на борт. Он побрел по набережной, обходя выворочные плиты, обрывки парусов, обломки дерева, куски железа. Сидя на разгромном причале, моряки держались за головы. Потрясенные жандармы и спасатели прикидывали нанесенный ущерб. Здесь царила тишина, смешанная с ужасом. Природа сказала свое слово, и ответить было нечем. У него закружилась голова. Он остановился, наклонился вперед, упираясь руками в колени. Он всего лишь обломок в куче других обломков. «Вы в порядке, мсье?» Он поднял голову, пытаясь понять, откуда прозвучал голос. Перед ним стояли двое спасателей в черных теплых куртках со светящимися повязками. «Как вы себя чувствуете?» Он не ответил, неуверенный в своих ощущениях. «Откуда вы? Где вы живете?» Он открыл было рот, потом почувствовал чью-то руку у себя на плече. На долю секунды, пораженный солнцем, он потерял сознание. «Назовите ваше имя?» Он молча смотрел на них. Пытался понять, что с ним не так, что именно превратило его в настоящую жертву кораблекрушения. И ураган тут был ни при чем. «Мсье, как вас зовут?» Наконец он понял и с извиняющейся улыбкой прошептал. «Понятия не имею». Конец книги. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.